Глава третья. Желтое солнце ласково грело, в листве шелестел ветерок. Обычный июньский день. Невозможно было поверить, что земля невообразимо далеко отсюда, и поэтому громадные птицы казались Гордону столь же нереальными, как если бы он встретил их где-нибудь в Айове или Огайо. «Это Каллы», — сказал Шеркан. «Когда Наратен прибыл на Аар с визитом к Синкриеру, в его свите было множество негуманоидов, в том числе и парочка таких же птах». Присев в высокой траве, трое внимательно наблюдали за кошмарными тварями, которые целеустремленно, не глядя по сторонам, продвигались вперед на север. Шеркан приставил ладонь козырьком ко лбу. «Смотрите!» Еще одна едва заметная из-за расстояния группа аборигенов двигалась вдалеке в том же направлении. «Значит, там действительно город», — заключил Шеркан. «И, следовательно, космодром». Он задумался. «Несомненно, Наратен сейчас собирает своих сторонников. Мне представляется, на планете вот-вот появятся корабли мятежных графов, а эти калы бегут их встречать». Гордон почувствовал, как внутри все больно сжалось. «Зачем же это он их собирает?» «Для давно готовящегося нападения», — спокойно объяснил ему Шеркан. «Нападение графов внешнего космоса и полчищ Наратена на Фальмальгаут». Гордон вскочил, вцепился Шеркану в горло и встряхнул, как тряпичную куклу. «Нападение на Фальмальгаут? Вы знали это до сих пор и скрывали?» Лицо Шеркана осталось невозмутимым. Голос тоже, хотя ему и было трудно говорить. «Будьте благоразумны, Джон Гордон. Разве была у нас после бегства Саара хоть одна минута для спокойной беседы?» Он смотрел прямо, не отводя глаз, и Гордон отпустил его, хотя и через силу. Его мучили отчаяние и чувство вины. Нельзя было покидать Фальмальгаут и принцессу Лиану. Начиная с ловушки, которую им подстроил Наратен, Гордон сознавал, насколько велика опасность, и все-таки оставил Лиану. Вспомнились их встречи, отравленные горечью непонимания. Вспомнились упреки Лианы. Вовсе не ради нее, как она полагала, перенесся он через бездны пространства и времени, а исключительно из-за тяги к опасным приключениям. Будто их не было и на земле 20 века. Эти упреки рассердили его, и он ее оставил. Но при этом знал, что она его любит. «И когда они нападут?» — спросил он дрогнувшим голосом. Краем глаза видел, как Хэл Беррелл говорит, что-то размахивая руками. Но все его внимание было поглощено ответом Шеркана. Тот пожал плечами. «Как только их разрозненные силы соберутся вместе, что касается точной даты, Синкривер не знакомил меня со своими подробными планами. Точно знаю одно — сопровождать тяжелые транспорты, которые будут перевозить все эти негуманоидные полчища, должны егеря графов». Сжав кулаки, Гордон постарался успокоиться. «Какая же роль отводится Харнам? Вы говорили, что во всей зоне границы их всего несколько». Шеркан покачал головой. «Ничего не знаю. Синкривер предпочитал не распространяться о своих отношениях с Харнами. Он говорил мне только то, что считал нужным сказать. Несомненно, на 2/3 это была ложь». Помолчав немного, он продолжал очень серьезным тоном. «Я лично склоняюсь к гипотезе, что Харны намерены использовать Синкривера и его союзников для таскания каштанов из огня». Вновь сделав паузу, Шеркан поглядел на товарища с улыбкой сожаления. «Собственно, именно поэтому я и бежал с вами с Аара, ведь для этих чудовищ нет ничего проще, чем угадывать наши мысли и намерения. Делается это совершенно незаметно, и никакой защиты не существует, ну, почти. А в любой момент они могли выяснить, что у меня имеются собственные планы, далеко не во всем совпадающие с планами Синкривера». «А вы не пробовали когда-нибудь играть честно?» — спросил жестко Хэл Беррелл. «Да, и довольно часто. И вообще, я никогда никого без нужды не обманывал». Хэл плюнул с гримасой отвращения. Впрочем, Гордон не прислушивался к этому разговору. Сжав кулаки, он расхаживал взад-вперед. Глаза его были широко открыты, но он ничего не видел. «Нужно вернуться на Фальмальгаут», — сказал наконец он, — «и поскорее». «Интересно, а каким это образом?» — поинтересовался Шеркан. «Догадываюсь, что у вас на уме. Похитить один из кораблей, которые вот-вот прибудут, и смыться. «Послушайте, мой друг, будьте же благоразумны. Шоркан – самый большой негодяй из всех, кого я знаю», – проговорил Хэл Беррелл. «Но сейчас он прав. Каждый приземлившийся корабль будет окружен толпой этих крылатых чудовищ». «Да», — подтвердил Гордон, — «но это ничего не меняет. Корабль нам необходим. Следовательно, мы обязаны его раздобыть». По прошествии долгой минуты Шаркан сказал: «У нас есть единственный шанс». И замолчал. Гордон и Хэл Беррелл затаили дыхание, опасаясь спугнуть появившийся вдруг призрак надежды. Шаркан покусывал губы, погрузившись в размышления. Они терпеливо ждали. Наконец, решившись, он посмотрел на Гордона. «Допустим, нам это удалось. Мы получили корабль и вернулись на Фульмальгаут. Я немного знаю принцессу Лиану. Она прикажет сдернуть меня сразу же после посадки». «Я сделаю все, чтобы этого не случилось», — сказал Гордон. Получилось не слишком серьезно, и Шаркан это почувствовал. «Но что вы можете гарантировать? И вообще, как можно гарантировать, что если не она, то еще кто-нибудь так не поступит?» Гордон понимал, что в их положении ложь недопустима. «Ничего гарантировать я не могу. Но, думаю, влияния у меня достаточно, чтобы вас спасти. Я почти уверен. Хотя, конечно, вы своими поступками заслужили самую худшую кару». «Ваше «почти» не очень-то обнадеживает», — отметил Шаркан. «Однако...» Он пристально посмотрел на Гордона, и тот понял, что бывший диктатор еще раз прикидывает в уме все «за» и «против». «Да, другого выхода нет. Дайте честное слово, что вы сделаете все от вас зависящее». «Хорошо. Если вы поможете нам добраться до Фульмальгаута, я приложу все усилия, Шаркан. Все усилия». Шаркан размышлял еще минуту. «Договорились. Если бы у меня в прошлом не было возможности убедиться, что вы следуете дурацкому обычаю держать слово, я бы, разумеется, сомневался. Но я вам верю». Хэл Беррелл хотел что-то сказать, но закашлялся от возмущения, и Гордон опередил его. «И что будем делать?» В глазах Шаркана мелькнула лукавая искорка. «Есть лишь один способ выбраться отсюда. В одном из кораблей мятежных графов, которые явятся за отрядами калов». «Но вы только что утверждали, что захватить корабль невозможно». «Да», — усмехнулся Шаркан. «Но у меня особый талант на штуки такого рода. Я придумал одну вещь». Он понизил голос. «Слушайте внимательно. Я помог вам бежать, Сара, и мы вместе убили этого Харна. Но никто не знает, как все было на самом деле. Знают только, что Харн был убит, и двое пленников, вы и Беррелл, исчезли, и что я тоже куда-то пропал». «К чему вы клоните?» — с подозрением спросил Хэл Беррелл. «Сейчас поймете. Допустим, я иду сейчас к Калам и, дождавшись графов, заявляю, что Харна убили вы, а меня прихватили в качестве заложника». «И они вам поверят?» — усомнился Гордон. «Они тут же поинтересуются, куда мы делись и как вам удалось освободиться». «Вот именно. Тут-то и начинается моя самая главная задумка», — продолжал Шаркан. «Видите ли, вы будете рядом, со связанными руками и под прицелом моего парализатора. А им я расскажу увлекательную историю о том, как мне удалось расстроить пульт управления и как из-за этого мы потеряли навигацию и потерпели аварию. Собственно, для этого особого фантазировать не придется. И еще я расскажу, как в последний момент мне удалось завладеть одним из парализаторов и взять вас в плен». «Как они смогут усомниться в моих словах, если перед их глазами будете стоять вы?» «Ну и как вам такой план? Вы не находите, что он гениален?» Хэл Беррелл громко выругался и бросился на Шаркана с очевидными намерениями прикончить его на месте. «Остановись, Хэл!» — закричал Гордон. Тот повернул к нему лицо, искаженное бешенством. «Остановиться? Разве вы не слышали, что предлагает этот ублюдок?» «Шаркан не изменился. Это все тот же негодяй, едва не погубивший своими интригами всю империю». Шаркан не мог пожаловаться на телосложение, но Хэл Беррелл тряс его с таким ожесточением, что голова бывшего диктатора моталась, как у тряпичной куклы. «Превосходный план! Он отведет нас графом, как связанных цыплят, и спасет свою шкуру за наш счет». «Погодите», — урезонивал его Гордон, пытаясь оторвать его от бывшего предводителя Лиги. «Оставьте его в покое. Успокойтесь. Дай нам поговорить». Наконец ему удалось разжать кулаки Антаресца. Жертву тот отпустил с большой неохотой, бросив со злостью. «Решили сыграть в двойную игру. Вы ее всегда обожали, не так ли? Шаркан!» «А что?» — весело улыбнулся тот. «По-моему, неплохой вариант. Я собирался поступить именно так». Гордон безрезультатно пробовал прочесть в глазах его действительные намерения. «А теперь изменили свое решение?» «Да, Джон Гордон». Бывший диктатор говорил медленно, терпеливо, будто обращаясь к ребенку. «Один раз я уже все сказал, но повторю это снова. Да, я мог бы остаться с графами и все время водить их за нос. Это легко. Но я не в состоянии обмануть хотя бы одного Харна на долгое время. Одна перехваченная мысль мне крышка. Вот почему в данный момент мне выгоднее быть на стороне Фольмальгаута. Это же элементарно». «С вами, мой друг, ничто нельзя считать элементарным», — язвительно заметил Гордон. «Поверить вам бывает иногда очень трудно». «Значит, надо найти другие мотивы», — Шоркан широко улыбался. «Например, дружбу. Вы стали симпатичны мне с самого начала, Джон Гордон, а это чего-то стоит». «Черт побери!» — выргался Хэл Бэррел. «Где еще в галактике найдете такого проходимца? Человек, развязавший межгалактическую войну, просит ему верить, поскольку находит собеседника симпатичным. Пусти, я его убью». «Я и сам сделаю это с удовольствием, но подожди минутку». Гордон прошелся взад-вперед, все еще испытывая сильные сомнения в искренности Шоркана. «Все сходится к одному. В ближайшее время здесь не приземлится ни один звездолет, кроме кораблей мятежных графов. Шоркан предлагает единственный способ завладеть одним из них. Надо решать, Хэл. Отдай ему парализатор». Видя, что Хэл Бэррел все еще колеблется, Гордон добавил. «Есть ли у тебя другое предложение? То тогда говори». Некоторое время Антаресец стоял, набычившись. Потом, выругавшись напоследок, протянул оружие Шоркану. Тот без малейшего промедления направил парализатор на двоих друзей. «Теперь вы действительно мои пленники. Хэл был совершенно прав. Конечно же, я выдам вас графом». Хэл Бэррел пришел в неистовство. Сжав кулаки для сокрушительного удара, рыча и ругаясь, последними словами он бросился прямо на парализатор. В последний момент Шоркан ловко увернулся, и Хэл Бэррел по инерции пролетел мимо. Шоркан согнулся пополам и повалился на землю в неудержимом приступе хохота. «Ой, извините. Ух!» Едва выговорил он наконец. «Невозможно было удержаться. Хэл был настолько уверен». Он взглянул на Антареса и вновь зашелся в припадке смеха. «Я не мог не обмануть его ожиданий. Но я вправду прошу прощения. Не сердитесь». Шоркан поднялся на ноги, утирая слезы. «Я остаюсь вашим союзником». При этих словах он дружески похлопал по спине Хэл Бэррела, лицо которого от гнева и возмущения стало багрово-синим. Ну и Гордон, в свою очередь, не смог удержаться от улыбки. «Теперь в путь», — уже спокойно сказал Шоркан. «Только надо успеть связать вам руки при встрече с этими птицелюдьми или кем-нибудь еще». Выйдя на равнину, они направились в ту же сторону, что и отряд воинов Калов. Солнце быстро опускалось за горизонт. Розово-золотой предзакатный свет уступал место сумеркам. Уже сильно стемнело, когда вдали трижды подряд раздались громовые раскаты, сопровождаемые сполохами зарниц. В ясном вечернем небе проскользнули три силуэта кораблей, идущих на посадку. А тремя часами позже, когда мрак был уже абсолютным, перед путниками развернулась картина, которая вполне могла бы служить иллюстрацией какому-нибудь описанию ада.